брызгать слюной и ругать меня последними словами, потому что быть мужчиной – это страшная и постыдная болезнь. Чтоб ты знала, я сделал ей предложение тем же вечером, когда проходила церемония награждения. Бетта не так обрадовалась, что при встрече сразу рассказала об этом родителям, как сделал бы любой нормальный человек. А ее отец поднялся произносить благодарственную речь и попутно объявил, что его дочь выходит замуж. И так сделал бы любой счастливый отец. Там были журналисты. Они сразу же сообщили новость в редакции, чтобы она успела попасть в утренние газеты. Я отпраздновал помолвку со своей невестой и ее семьей. Вернулся домой, уснул. А проснулся на следующий день от того, что телефон разрывался. Мои родственники требовали объяснить, почему я не сообщил им, что женюсь. Мой почтовый ящик был переполнен письмами от обиженных друзей. И не успел я толком со всем этим разобраться, как ворвалась ты, обвиняя меня во всех смертных грехах. Я отправил вам с Катей приглашение на свадьбу, надеясь, что, несмотря на твое неодобрение и все эти чудовищные истории, которыми ты пыталась объяснить мой поступок, ты все равно поведешь себя как друг, название которого ты и всегда претендовала, и приедешь, чтобы быть дома со мной в этот день. А за прошлую открытку извини, это случайно вышло. Твое имя было в списке на рассылку поздравлений, но я что-то перепутал, и ты получила текст, который я обычно рассылаю своим пациентам. Рози. Минуточку, я не получила приглашение. Алекс. Что? Рози. Я не получила приглашение на твою свадьбу. Приглашение для Кати было, а для меня нет. А Катя не смогла бы поехать, ведь ей всего 14. И потом, где бы она остановилась? Не в гостинице же. Мы, честно говоря, не можем себе этого позволить. Алекс. Подожди, дай сообразить. Ты не получила приглашение? Рози. Нет, только Кати. Алекс. А родители получили? Рози. Да, они получили, но не смогли приехать, потому что гостили у Стеф в Париже и... Алекс. Хорошо, хорошо, а может, твое приглашение по ошибке пришло на их адрес? Рози. Нет. Алекс. Ну, а мои родители разве ничего тебе не сказали? Рози. Они сказали, что были бы очень рады меня видеть. Но ведь они не могут пригласить меня, если ты этого не сделал. Алекс. Но ты точно была в списке гостей. Я своими глазами видел твое приглашение. У нас на кухонном столе. Рози. Вот как? Алекс. Как же это могло случиться? Рози. А я откуда знаю? Я вообще не знала, что для меня было приглашение. Кто их рассылал? Алекс. Беттани и наш свадебный менеджер. Рози. Так, то есть мое приглашение исчезло после того, как Беттани направилась к почтовому ящику, но до того, как оно успело упасть в щель. Алекс. Не надо, Рози. Беттани тут ни при чем. Ей незачем строить против тебя козни. У нее достаточно своих дел. Рози. Каких, интересно? Например, сплетничать с мамочкой? Алекс. Перестань, Рози. Я потрясена. Алекс. И ты все это время думала, что я не хотел тебя видеть? Рози. Да. Алекс. А почему же ты ничего не сказала? Почему ты целый год молчала? Если бы ты меня не пригласила на свадьбу, я бы как минимум сказал что-нибудь. Рози. А почему ты не спросила, из-за чего я не приехала? Если бы я пригласила тебя на свадьбу, а ты не приехал, я бы как минимум сказала тебе что-нибудь. Алекс. Я на тебя сердился. Рози. Я тоже. Алекс. Я все еще не могу забыть то, что ты мне тогда наговорила. Рози. Скажи мне вот что, Алекс. Разве за несколько месяцев до того ты не говорил мне, что Беттани не та, кто тебе нужен, что ты не любишь ее? Алекс. Да, но... Рози. Разве ты не собирался расстаться с ней,